Сделав над собой некоторые усилия, я повернул обратно в отель, где, сколько бы я ни ждал, в чем у меня не оставалось никаких сомнений, я теперь бы уже не нашел бабушку, как нашел ее когда-то в первый вечер по приезде. Я вышел из своего номера в первый раз, поэтому множество слуг, которых я еще не видел, смотрело на меня с любопытством. У самой входной двери молодой посыльный, увидев меня, снял фуражку и сейчас же надел ее. Я решил, что Эне дал ему, как он выражался, инструкцию быть со мной почтительным. Но тут же я увидел, что посыльный снял фуражку и при виде другого человека, входившего в отель. Как потом выяснилось, этот молодой человек ничего не умел делать в жизни, кроме как снимать и надевать фуражку, но зато это уж у него выходило отлично. Поняв, что он ни к чему более не способен, а что тут он достиг совершенства, посыльный старался елико, возможно, чаще это проделывать, чем снискивал безмолвное, ни в чем себя не проявлявшее расположение останавливавшихся в отеле, и заслужил большую симпатию швейцара, потому что швейцару вменялось в обязанность нанимать посыльных, но пока ему не попался этот редкостный экземпляр, всех, кого он подыскивал, приходилось не позже, как через неделю увольнять, к великому удивлению Эне. «Ведь от них же ничего не требуется, кроме как быть вежливым. Что ж тут трудного?» — говорил он. Кроме того, директору хотелось, чтобы у посыльных был предстательный вид. Очевидно, он путал предстательный и представительный. Вид лужайки за гостиницей изменился. Появились клумбы с цветами, экзотическое растение исчезло, исчез и посыльный, который тогда украшал вход в гостиницу гибким стеблем своего стана и необычным цветом волос. Он уехал с польской графиней, взявшей его к себе в секретари. В данном случае он последовал примеру двух своих старших братьев и сестры-машинистки, которых, пленившись ими, похитили из отеля люди разных национальностей и обоего пола. Остался только младший брат, на которого никто не польстился, потому что он был косой. Когда польская графиня и покровители других его братьев останавливались в Бальбекском отеле, он ликовал. Он завидовал братьям, но любил их. И пока они жили в Бальбеке, он не скупился на изъявление братских чувств. Разве аббатисса Фонтевро не покидала монахинь, чтобы воспользоваться гостеприимством Людовика XIV, которое он в это же самое время оказывал другой представительнице рода Мортемар, своей возлюбленной, госпоже де Монтеспан? Посыльный жил в Бальбеке первый год. Меня он не знал, но, слыша, что старшие его товарищи обращаются ко мне «господин такой-то», и с первого же раза начал им подражать, получая видимое удовольствие, или от того, что таким образом он обнаруживает осведомленность о человеке, который, как ему представлялось, пользуется известностью, или от сознания, что он подчиняется определенному правилу, и хотя еще за 5 минут до этого он не имел о нем ни малейшего понятия, но соблюдать его он счел для себя необходимым. Я вполне понимал, что на некоторых могли действовать чары этого громадного, роскошного отеля. Он возвышался, точно театр, и снизу доверху его оживляли многочисленные статисты. Хотя проживавший в отеле представлял собой что-то вроде зрителя, все же он непрерывно принимал участие в представлении. И не так, как в некоторых театрах, где актеры вступают в общение с публикой в зрительном зале, а как если бы жизнь зрителя протекала среди великолепия сцены. В отель возвращался теннисист в белом фланелевом костюме, а на швейцаре, отдававшем ему письма, была синяя ливрея с серебряными галунами. Если теннисисту не хотелось подниматься по лестнице, он все равно не избегал общения с актерами, так как рядом с ним вырастал столь же нарядно одетый лифтер и пускал в ход машину. На верхних этажах, по коридорам, неслышно текли ручейки горничных и девушек на посылках, красавиц взморья, похожих на участниц торжеств в честь Афины на фризе, в чьи комнатки любители поухаживать за смазливыми служаночками пробирались хитроумными окольными путями. Внизу преобладали мужчины и превращали отель, это были по большей части совсем еще юные и бездельники-служащие, в некую иудейско-христианскую трагедию, которая облеклась в плоть и кровь и разыгрывалась беспрестанно. Вот почему, глядя на них, я вспомнил стихи Расина, но, конечно, не те, что пришли мне на память у принцессы Германской, когда де Вогубер, беседуя с де Шарлю, смотрел на молодых сотрудников посольства, а другие, на сей раз не из Есфири, а из Гофолии, так как от самого холла, или, как выражались в XVII веке, от самого портика, выстраивалось преимущественно во время второго завтрака цветущее племя молодых посыльных, похожих на юных израильтян, в хорах Расина. Но только я не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из них смог ответить даже столь невразумительно, как ответил Иоаддай на вопрос Гофолии, обращенный к наследнику: «Каков ваш род занятий?» от того, что они ничем не были заняты. В лучшем случае, если бы у любого из них спросили, как спрашивает старая царица: «Но это весь народ, все вместе заключенный, что делает он здесь?» мог бы ответить: «Я наблюдаю за торжественными обрядами и содействую их торжественности». Время от времени кто-нибудь из молодых статистов подходил к более значительному лицу, затем юный красавец возвращался в хор, и если вслед за тем не наступал минутный созерцательный перерыв, все статисты вновь сплетали свои движения, бесцельные, почтительные, показные, каждодневные, возвращенные вдали от света, удалявшиеся из храма только по выходным дням, они находились при церкви, как левиты в Гофолии, и при виде этих юнцов вернейших рати, игравшие свою роль перед лестницей, устланной дивными коврами, я имел право задать себе вопрос, куда я вхожу, в Бальбекский гранд-отель или же в храм Соломона. Я поднялся прямо к себе в номер. Мои мысли все время были теперь связаны с последними днями бабушки, с той душевной пыткой, которая возобновилась во мне с новой силой, потому что я привносил в нее даже нечто более для нас болезненное, чем мучение другого человека, наше безжалостное сострадание. Когда мы, как нам кажется, только воссоздаем муки любимого человека, наше сострадание преувеличивает их. Но, быть может, оно в большей мере соответствует истине, чем то представление, которое создается об этих муках у тех, кто их терпит, и от кого скрыта безрадостность их жизни, безрадостность, которую зато ясно видит сострадание и которая доводит его до отчаяния. Новый порыв моего сострадания оказался бы сильнее мучений бабушки, если б я знал тогда то, что еще долго будет мне неизвестно, то, что бабушка за день до смерти, на минуту придя в сознание и убедившись, что меня поблизости нет, взяла маму за руку и прильнула к ней воспаленными губами: «Прощай, дочь моя, прощай навсегда», — выговорила она. И, быть может, именно от этого воспоминания уже ни на миг потом не отводила взора моя мать. Затем ко мне стали возвращаться более отрадные воспоминания. Она — моя бабушка, я ее внук. Выражение ее лица, как бы написано на языке, понятно мне одному. Она для меня все, другие люди существуют лишь постольку, поскольку имеют касательство к ней, в зависимости от того, что она мне о них скажет. Но, увы, наши взаимоотношения были недолговечны и, значит, случайны. Она уже не знает меня. Я никогда больше ее не увижу. Мы не были созданы только друг для друга. она оказалась чужой. Сейчас я рассматривал эту чужую на снимке Сен-Лу. Мама, встретившая Альбертину и растроганная тем, как хорошо говорила Альбертина о бабушке и обо мне, настояла на том, чтобы я с ней повидался. Я назначил ей свидание. Предупредил директора, чтобы он попросил ее подождать в салоне. Он сказал, что знает ее давно, и подруг ее тоже, что знал он их задолго до того, как они возженали, но что он на них сердит, так как они плохо отзываются об отеле. Стало быть, если они девицы неосвещенные, если они позволяют себе говорить такие вещи, а может, на них и наврали? Я сразу догадался, что «возженали» директор употребил вместо «возмужали». В ожидании, когда надо будет спуститься к Альбертине, я не отводил глаз точно от рисунка, который мы так долго разглядываем, что в конце концов перестаем видеть его от снимка Сен-Лу, и вдруг подумал опять: «это бабушка, а я ее внук». Так утративший память силится вспомнить, как его зовут. Так больной замечает, что его личность претерпела изменения. Вошла Франсуаза, сказала, что Альбертина идет, и, увидев фотографию, заметила: «бедная барыня, как живая, даже на щеке родинка». Тот день, когда маркиз ее снимал, она была очень больна, ей два раза делалось дурно, и она мне сказала: «только смотри, Франсуаза, ничего не говори внуку». И она, бывало, виду не покажет, на людях всегда веселые, а вот если оставалась одна, то, глядишь, иной раз и заскучает. Но это быстро у нее проходило. И вот как-то она мне и говорит: «если что со мной случится, у него должна остаться моя карточка». Я так ни разу и не снялась. Послала она меня к маркизу и велела передать, что если он ее не снимет, то пусть, мол, ничего вам не говорит, что она его просила. А когда я пришла и сказала, что он может снять, она, мол, расхотела, уж очень она, мол, плохо выглядит. Пусть уж лучше, говорит, совсем никакой карточки не будет. Но ведь она смекалистая была и в конце концов хорошо придумала. Надела большую шляпу с загнутыми полями, а в тени ничего не было заметно. Она очень была рада, что снялась, потому как она тогда-то не надеялась, что живой уедет из Бальбека. Я, бывало, сколько ей твержу: «барыня, не надо так говорить, не люблю я, когда вы так говорите». Все-таки засеял это у нее в голове. Да и то ведь сказать, бывали дни, когда она ничего в рот не брала. Вот тогда-то она и отсылала вас куда-нибудь подальше ужинать с маркизом, а сама, вместо того, чтобы идти в столовую, будто бы книжку читает, но чуть только экипаж маркиза отъезжал, она поднималась к себе и ложилась. Иной раз надумает вызвать вашу матушку, чтобы в последний разок с ней повидаться. Но ведь она ей раньше ни на что не жаловалась и боялась, как бы не напугать. Нет, Франсуаза, пусть лучше остается при муже». Тут Франсуаза посмотрела на меня и спросила: «вам что, не здоровится?» Я ответил, что здоров. Она мне на это: «заболталась я тут с вами. Ваша гостья, поди уж, пришла, мне надо вниз, только ей здесь не место». А потом, она ведь не поседа, могла и уйти, она ждать не любит. Да уж, мадемуазель Альбертина стала теперь важной птицей. «Ошибаетесь, Франсуаза. Это место как раз для нее. Может быть, она даже чересчур хороша для него. Но только скажите ей, что сегодня я ее принять не смогу». Как жалобно запричитала бы Франсуаза, если бы увидела, что я плачу. Я постарался скрыть это от нее. Иначе она прониклась бы ко мне симпатией, а вот мою симпатию она завоевала. Мы недостаточно глубоко проникаем в души бедных служанок, которые не могут смотреть на то, как мы плачем, как будто плач причиняет боль не нам, а им. Когда я был маленький, Франсуаза сказала мне: «не плачьте так, я не люблю, когда вы так плачете». Мы не любим громких фраз, уверений, и тут мы не правы. Мы наглухо запираем наше сердце от деревенской патетики, от сказок, которые бедная служанка, уволенная по подозрению, быть может, и ложному, в воровстве, бледная, как полотно, пришибленная, точно быть обвиненной в чем-либо, значит, уже совершить преступление, рассказывает нам, ссылаясь на честность своего отца, на правила матери, на наставление бабки. Разумеется, те же самые служанки, которые не могут равнодушно смотреть на то, как мы плачем, даже и не охнут, если мы по их вине заболеем воспалением легких только потому, что горничные из нижней квартиры любят сквозняки, и закрыть окно или дверь, это, видите ли, было бы по отношению к ней невежливо. Те, кто прав, например, Франсуаза, во что бы то ни стало, должны быть хоть в чем-то и неправы. Вот тогда-то на земле справедливости и не будет. Господа запрещают служанкам даже скромные радости или поднимают их за эти радости на смех. Между тем это всегда какой-нибудь пустяк, но только пустяк чувствительный, до глупости или негигиеничный. Вот почему служанка вправе сказать: «Я целый год ничего у них не просила, отчего же они мне не позволяют?» А ведь господа позволили бы и нечто куда более важное, только бы это не было так глупо и опасно для служанок или для самих господ. Конечно, против смирения бедной горничной, дрожащей, готовой взвалить на себя любую вину, лепечущей: «Если угодно, я нынче же вечером уйду», мы устоять не можем. Однако надо же преодолеть свое жестокосердие. Несмотря на всю торжественную, угрожающую избитость выражений, несмотря на духовное наследство матери и на невозможность посрамить отчий дом, и в том случае, когда перед нами старая кухарка, гордящаяся честно прожитой жизнью и честными предками, держащая в руках метлу, точно скипетр, играющая трагическую роль со слезами в голосе, с горделивой осанкой. В тот день я то вспоминал, то представлял себе такие сцены, заставлял участвовать в них нашу старую служанку. И с тех пор, несмотря на все неприятности, какие она могла делать Альбертине, я привязался к Франсуазе. И хотя любил я ее, по правде сказать, с перебоями, но зато это был самый сильный из видов любви, зиждившись на чувстве жалости. Весь день я промучился около бабушкиной карточки. Она истерзала меня. И все же не до такой степени, как вечерний визит директора. Когда я заговорил с ним о бабушке, он еще раз выразил соболезнование, а потом сказал: как известно, он питал особое пристрастие к словам, которые употреблял и произносил неверно. «Это как в тот день, когда ваша бабушка упала в обормот. Я хотел сказать вам об этом, потому что это могло быть неприятно другим, ведь верно, и причинить ущерб отелю. Ей лучше было уехать в тот вечер. Но она упросила меня ничего вам не говорить и обещала больше не падать в обормот, а если упадет, то сейчас же, дескать, уедет. Коридорный все-таки мне потом сообщил, что у нее был еще один обормот. Но ведь вы же остановились у меня давно. Мне не хотелось испортить с вами отношения, притом и жалоб ни от кого не поступало». И так, значит, у бабушки были обмороки. Но она скрывала их от меня. Да еще как на грех, когда я был с ней не ласков. Когда ей было особенно трудно, она должна была, чтобы не рассердить меня, казаться веселой, чтобы ее не выдворили из отеля, делать вид, будто она здорова. Обормот. Такого слова я никогда не слышал. Если бы про кого-нибудь другого сказали, что он упал в обормот, мне, пожалуй, стало смешно. Но в применении к бабушке это слово в силу звучной своей необычности, сходное с оригинальным диссонансом, долго потом доставляло мне нестерпимые мучения. На другой день я по маминой просьбе пошел полежать на песке, или, вернее, среди дюн, там, где можно укрыться в их складках, и где Альбертина и ее подруги меня бы не нашли, в чем я был совершенно уверен. Сквозь мои полуопущенные веки проникал свет, розовый, розовый. Эту розовость придавали ему кровеносные сосудики в толще век. Затем веки сомкнулись, и тут я увидел бабушку, сидевшую в кресле. Это было слабое, почти безжизненное существо. И все же мой слух различал ее дыхание. По временам можно было догадаться, что она понимает, о чем мы с отцом говорим. Но сколько я не целовал ее, в глазах ее не светилась любовь, на щеках не проступал хотя бы и бледный румянец. Чужая даже самой себе, она, должно быть, не любила меня, не узнавала, может быть, и не видела. Я не мог разгадать тайну ее безразличия, упадка духа, молчаливое ее неудовольствие. Я отозвал отца в сторону. «Ну что, теперь убедился?» — заговорил я. «Ведь это же яснее ясного. До ее сознания дошло решительно все. Полная иллюзия жизни. Вот бы сюда твоего родственника, который утверждает, что мертвые не живут. Бабушка умерла больше года назад, а ведь, в общем-то, она жива. Но только почему она не поцеловала меня?» «Посмотри, у бедняжки опять свесилась голова. Ей хочется на Елисейские поля. Это безумие. Ты уверен, что это ей повредит? Что от этого она еще больше умрет? Разлюбить меня она не могла. Так неужели же, сколько бы я ни целовал ее, она мне так и не улыбнется? Тут уж ничего не поделаешь. Мертвые они мертвые». Прошло несколько дней, и мне уже было приятно смотреть на снимок Сен-Лу. Он не будил во мне воспоминания о том, что рассказывала Франсуаза. Оно не расставалось со мной, и я с ним жился. В противоположность тому, каким я рисовал себе состояние бабушки в тот день, а состояние у нее было очень опасное, болезненное, на карточке, которую по-прежнему украшали бабушкины хитрости, обманывавшие меня даже после того, как они были разоблачены, она вышла в этой своей шляпке, слегка прикрывавшей ей лицо, такой элегантной, такой беззаботной. Она отнюдь не производила впечатления несчастной, больной. Но хотя она об этом и не подозревала, у ее щек был какой-то свинцовый оттенок, было свое особенное выражение, потерянное, как у животного, чувствующего, что на него пал выбор и что оно обречено. Вот отчего у бабушки был вид приговоренный к смерти, мрачный, вопреки ей самой, бессознательно трагический, и из-за этого вида, который ускользал от меня, мама не могла смотреть на эту карточку. Она представлялась ей не столько фотографии ее матери, сколько фотографии ее болезни, фотографии грубого оскорбления, которое болезнь своим ударом нанесла лицу бабушки. Однажды я решил передать Альбертине, что приму ее в ближайшее время. Объяснялось мое решение вот чем. Как-то утром, ранним, но уже очень жарким, гомон игравшей детворы, громкие шутки купальщиков, выкрики газетчиков вычертили передо мною огненными линиями, перекрещивающимися языками пламени, раскаленный пляж, на который одна за другой набегали легкие зыби и орошали его своей свежестью. Звуки симфонического концерта сливались с шорохом волн, усиливавшим жужжание скрипок, напоминавшее жужжание над морем заблудившегося пчелиного роя. И вот тут мне захотелось снова услышать смех Альбертины, снова увидеть ее подруг, вырисовывавшихся на фоне волн, этих девушек, которых моя память не отделяла от очарования Бальбека в целом, от характерной для него флоры. И я надумал послать с Франсуазой записку Альбертине с просьбой прийти ко мне на следующей неделе. А пока я это обдумывал, море каждым мягким всплеском хрустального своего прилива накрывало мелодию, фразы, которые, казалось, были отделены одна от другой, точно ангелы с лютнями на итальянских соборах возвышавшиеся между гребнями синего порфира и пенящейся яшмы. Но в тот день, когда ко мне пришла Альбертина, погода снова испортилась, похолоднела, и к тому же мне так и не удалось услышать ее смех. Настроение у нее было прескверное. «В этом году в Бальбеке адская скука», — сказала Альбертина. «Долго я здесь не наживу. Как вам известно, приехал я сюда на пасхальной неделе, значит, я уже здесь месяц с лишним. Я совершенно одна, повеситься можно с тоски». Только что прошел дождь. Небо было ненадежное. Но у меня, когда я проводил Альбертину до Эпровилля, так как, по ее выражению, она основала между этим прибрежным поселком, где находилась вилла госпожи Бонтан, и Энкарвилем, где она была на пансионе у родных Розамунды, у меня все-таки возникло желание прогуляться, и я зашагал в сторону дороги, куда выезжал экипаж маркиза де Вильпаризи, в котором она, бабушка и я отправлялись на прогулку. От луж, блестевших на солнце, которое еще не успело высушить их, образовалось целое болото, и тут мне невольно вспомнилась бабушка. Она не умела ходить по грязи так, чтобы не забрызгаться. Подойдя к дороге, я обомлел от восторга. Там, где мы с бабушкой видели в августе только листву и, так сказать, расстановку яблонь, теперь, насколько хватал глаз, яблони, одетые с неслыханной роскошью, были все в цвету. Ноги у них вязли в грязи, а сами они вырядились в бальные платья и не принимали никаких мер предосторожности, чтобы не запачкать изумительный, от века невиданный розовый шелк, сверкавший на солнце. Морская даль служила яблоням как бы задним планом, точно на японских гравюрах. Когда я поднимал глаза, чтобы посмотреть на небо, проглядывавшее сквозь яблоневый цвет своей яркой, до боли в глазах синевой, яблоневый цвет словно раздвигался, чтобы показать мне глубину этого рая. Под синью неба от слабого, но холодного ветра чуть заметно колыхались розовеющие соцветия. На ветви слетали синицы, с независимым видом перепрыгивали с цветка на цветок, и, глядя на них, можно было подумать, что вся эта живая красота искусственно создана каким-нибудь любителем экзотики и причудливого сочетания красок. Однако она трогала до слез, потому что каких бы эффектов утонченного искусства она не достигла, чувствовала, что эта красота естественна, что яблони стоят в чистом поле, точно крестьяне на одной из дорог Франции. Затем лучи солнца вдруг сменились лучами дождя. Эти лучи исполосовали даль и набросили на вереницу яблонь серую сеть. Но яблони все так же высили свою цветущую розовую красоту под уже ледяным ветром и проливным дождем. Была весна.